Видение, по своей сути, представляет собой шестиэтапный процесс, занимающий от начала до конца менее секунды времени. Первое. Мозг обозревает мир, используя периферийное зрение, видит желаемый объект и принимает решение собрать информацию о данном объекте. На этом этапе глаза прямо на объект не направлены. Второе. Мозг определяет направление на объект и вычисляет траекторию движения и силу, необходимые для того, чтобы направить глаза на него. Третье. Мозг приводит в движение экстраокулярные мышцы для перевода глаз в направлении на объект. Четвертое. Мозг указывает напряжение для каждой цилиарной мышцы для фокусирования зрачков на объект. Пятое. Мозг собирает информацию об объекте и определяет его значимость. Шестое. И, наконец, мозг решает, реагировать на объект или нет, и если реагирует, то использует глаза для координации необходимых при этом движений тела. Тайна зрения веками интриговала философов, врачей и ученых. Более 2000 лет назад греческий врач Алкмеон сделал открытие, что глаза связаны с мозгом. Он выдвинул правильную теорию о том, что зрительные восприятия сходятся вместе в мозгу, а затем объединяются с памятью и мыслями. И хотя основные открытия в анатомии глаза были сделаны в XIX столетии, только в 1930 году оптики, психологи и педагоги пришли к выводу, что зрение – процесс познавательный. Это открытие вызвало всеобщее удивление, потому что раньше считали, что зрение – автоматический процесс, подобный дыханию, пищеварению. Исследования, связанные с развитием ребенка, показали, что такая точка зрения неверна. Хотя мы и рождаемся с основными зрительными рефлексами, но с детства учимся пользоваться глазами. Простое открытие глаз не создает автоматически ясной картины, подобно включению телевизора. В сущности, зрение – это процесс, действующий на основании согласованного комплекса более чем 20 отдельных навыков. Дополнительно к формированию образов визуальная система включает в себя способность определять размер, скорость, расстояние и позицию объекта, способность определять состав, структуру, вес, причину возникновения и возраст объекта без прикосновения к нему, способность сравнивать один объект с другим, способность поддерживать равновесие, способность читать, переводить написанные слова, знаки, символы. Этим навыкам учатся, достигая совершенства в детском возрасте, а потом они остаются неизменными в течение почти всей взрослой жизни и начинают ухудшаться лишь в старости. Одни дети способны научиться этому быстро и легко, у других же вырабатываются зрительные навыки, которые могут серьезно затруднить развитие и стать препятствием для нормального обучения в школе, в результате помешать достигнуть определенных высот в течение всей жизни. Вот как протекает процесс обучения. После рождения ребенок видит мир, но не понимает того, на что смотрит. Перед ним движется странная, непрерывная картина бессмысленных образов и ярких цветов. Тем не менее, он почти сразу может до какой-то степени сосредоточиться на предмете и скоординировать глаза. С течением времени ощущения от прикосновений дают ему представление о собственном теле. Он узнает, что некоторые из новых форм и цветов принадлежат его телу. Он узнает также, что многие другие формы и цвета принадлежат вещам, не являющимся его телом. При соприкосновении с различными объектами он постепенно отделяет себя от остального мира и начинает чувствовать себя самостоятельной личностью. Его самовосприятие, осознание окружающей реальности появляются постепенно, по мере узнавания того, как использовать свои глаза и интерпретировать собранную информацию. Тот факт, что зрение – процесс познавательный, приводит к некоторым неожиданным, совершенно удивительным заключениям. Во-первых, развитие визуальной системы зависит от суммы жизненного опыта данного человека. Например, дети, выросшие в богатых, красивых домах, где множество всевозможных стимулирующих развитие предметов, имеют обычно лучшую визуальную систему, чем дети, выросшие в темных, грязных помещениях, в нищете. Влияние окружающей среды велико даже на взрослых людей. У тех, кто работает при лампах дневного света, развиваются глазные болезни. То же самое случается с теми, кто много времени проводит за компьютером. Во-вторых, каждый человек видит по-своему. Это называется визуальный стиль. Он зависит от того, как данный человек научился использовать свои глаза и зрительную систему. точно так же, как вы имеете свою, характерную только для вас походку и манеру разговора, обстоит дело и с видением окружающего мира. Одни люди развивают хорошие зрительные навыки легко и быстро в течение тех лет, когда формируется характер. Другим это не удается, они вынуждены жить, испытывая неудобства от плохого зрения. У многих в детстве развиваются хорошие зрительные навыки, но в последующей жизни они нарушаются в результате стрессов, плохого питания и в процессе старения. У разных людей также сильно отличается восприятие пространства. Одни люди видят мир как нечто совершенно плоское, другие видят его в трех измерениях. Многие люди могут охватить ясным взглядом лишь область в несколько сантиметров вокруг себя, а некоторые видят звезды, но не могут читать лежащий близко перед глазами текст. Проведя лечение более 10 тысяч пациентов, я пришел к выводу, что каким бы плохим ни было у человека зрение, его можно улучшить с помощью физических методов профилактики и лечения, а именно с помощью света, дыхания, воды, питания, тренировок. Конец книги. Ноябрь 2014 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.